Глава 3. Живу я в пригороде. Минут 15 до города, в частном доме. После развода, оставив двухкомнатную квартиру семье, купил участок и с друзьями поставил домик 6/8 с пристройкой в виде чулана. Мне хватает. Тут с Яной и жили. Ага, жили не тужили. Только кто-то умудрился все потерять. Ай, ладно. Кончилось и кончилось. Да и не переживаю я особо почему-то. После развода ко всем этим делам перегорел немного. Не черствый сухарь, конечно, но и стихи уже давно не пишу. Поставив машину перед домом, открыл калитку и прошел к дому. Собака пролаяла, привычно сообщая округе, что ее опять не покормили, и вообще жизнь не сахар. Сейчас, сейчас. Зашел в дом, взял булку хлеба и бросил псу. Так, чайник включить, кофе, сахар, молоко в кружку и ждем. Хотя не ждем. Идем готовить посадочное место. На веранду вытащил кресло-качалку. Моя гордость. Года полтора назад купил. Денег, конечно, угрохал уйму, но оно того стоило. Итак, кресло, кофе, сигарета. Пока ехал до дома, все крутил курсор, который появился после моего эпического мытья. Он не походил на компьютерный курсор, его даже видно не было. Так, маленькая сероватая дымка. Но то, что это именно он, было понятно. Больше откладывать смысла не было. Я мысленно надавил на пиктограмму. Обработка данных персонажа. Запрос в ИЭПП. Формирование оператора. Добро пожаловать. Передо мной развернулось окно, разделенное на две неравные части. С левой стороны был я, в 3D-проекции, и надо мной висела надпись «Уровень 3». С правой стороны висела таблица с очками характеристик. Окно имело множество вкладок, и, не задерживая взгляд на первой, я пробежался по остальным. Навыки, рюкзак, репутация, питомцы, связь с оператором. Были еще вкладки, но без названия и некликабельные. Свернув мысленным усилием окно, увидел, что и при обычном обзоре многое поменялось. В левом верхнем углу появилась полупрозрачная карта. Кликнул по ней. Она развернулась. Свернул. Еще в нижнем левом углу появились 4 шкалы. Но их я даже не смотрел. Чуть подрагивающие руки вытащили из пачки сигарету, запихнули в рот. Я, конечно, не тормоз. Но процессор в голове повис серьезно. Фантастику я люблю, читаю постоянно, что-то нравится, что-то нет. Но то, что сейчас происходит, как-то не укладывается в каноны описываемых фантастами ситуаций. Я не принц забытых цивилизаций, не бывший ВДВшник и даже не гений хакерского искусства. Простой электрик я. Не совсем, конечно, простых людей вообще не существует, но и не уникум. Вся эта тема уж больно смахивает на игры в стиле РПГ. Только в реальном мире. А такого не может быть. Нереализуемы законы виртуальности в нашем мире. Ага. А «Матрица» — это бред перекуривших явно не сигареты двух братьев. Сколько себя помню, внутренний диалог помогал успокоиться. Помог и сейчас. Надо перекурить. Вытащив сигарету, вдруг обнаружил, что уже держу одну в зубах. Успокоился я, ага. Затянулся, и тут же выскочило полупрозрачное окно перед глазами. Дебаф, отравление. Уменьшение характеристики выносливость на 10%. Скорость восстановления параметра жизнь уменьшена на 10%. Продолжительность дебафа 8 стандартных часов. Вот ёшки-матрёшки. Всё-таки игра? Это как меня угораздило. Хотя как, я знаю. Вопрос-то в другом. И даже не один. Вопросов их навскидку штук 20. И самый первый... А съехать с темы нельзя? Жизнь у меня не фонтан, но я привык и менять не собирался. Что-то выпить захотелось. Но не буду. Если от сигарет так по характеристикам ударило, то от алкоголя можно совсем в ящик сыграть. Делать-то что? А и ладно. Сыграем. Накатило такое чувство, как перед первым прыжком с парашютом. Было такое в моей жизни. Вот перед тобой пропасть, и надо прыгать. А не хочется, просто жуть. Но знаешь, что надо. И не потому, что учился, платил деньги, и прыгающие за тобой ждут. А потому, что настал такой момент в твоей жизни, когда либо идешь вперед, либо не идешь. И уже никогда не пойдешь. Сдулся пузырь, короче. И все эти мысли пролетают за полсекунды. И ты даже примиряешься с возможной смертью. Весь такой обреченный, но не сломленный. Прыгаешь. А там первые секунд 15 не думаешь. Болтает, крутит, и пытаешься вспомнить, а делать-то чего. Вот и сейчас так же. Начнем разбираться понемногу. Что я знаю об Уральских горах? Если честно, то много всего. В студенческие годы был раз 15, это точно. Туристы-активисты, блин. Как май, так все, свежую партию девчонок на плечо и в горы, посвящать в таинство гор. Итак, современным Уральским горам по меркам планеты не так уж и много лет, всего 30 миллионов. Но это современным, устоявшимся, так сказать. До их образования на их месте много чего было. И разломы, и океан. И когда эта штуковина туда попала, не поймешь. Да и если поймешь, легче станет. Вот если узнать, кто ее туда положил. Хотя, может, и узнаю со временем. И что за пафос? Зерно Демиурга. Голливуд не иначе. Куколка бога, аватар вселенной, спаситель галактики из той же оперы? Если да, то я не в теме. Такое мне точно никуда не упало. Что за оператор? Опять матрица вспоминается. ИИЭП. А вот по поводу интерфейса кое-какие мысли есть. Но кто сказал, что они верные? Вопросы, вопросы. Ладно, начнем знакомство с интерфейсом. На себя я уже посмотрел, глянем на характеристики. Хи-хи, глянем. А там? Зарекомендовал себя грамотным специалистом, в нарушении трудовой дисциплины не замечен, в коллективе проявил себя отзывчивым коллегой. Хи-хи. Мда, еще не отпустило. Итак, понеслась. Имя. Белозерцев Олег Сергеевич. Уровень 3. Процесс уровня 12114 из 20000. Раса. Человек. Класс. Не выбран. Специализация. Не выбрана. Сила. 9. Ловкость. 3. Выносливость. 7. Интеллект. 9. Интуиция. 9. Нераспределенных очков исследований. 3. С именем все в порядке, меня так и зовут, изменений нет. Ник не спросили, и слава б... а в теологии появились новые вопросы. Мне, человеку далекому от религии Земли, это не суть важно, но мысли кое-какие появились, и их надо будет проверить. Прогресс уровня тут все понятно, вот только где задания брать? Или только на мобах качаться? Идем дальше. А вот тут интересно. То, что я человек, вопросов не вызывает. Тогда зачем прописывать то, что идет по умолчанию? И вывод, который можно сделать из этого, мне не нравится. Против эльфии к слову не скажу, особенно если в бронелифчиках. Но троллям и всяким там оркам рад не буду. И где они все? Найду, дайте только время. Далее. Класс не выбран. А где его выбирать и какие есть? А паладин есть? А маг? А дайте две! По специализации та же петрушка. Идем дальше. Статы — наше все. На первый взгляд сильный, но неуклюжий. Чуть менее выносливый и умный, как профессор. Кликнув на характеристики, погрузился в чтение. Сила. Влияет на максимально переносимый вес. Увеличение переносимого веса на 4 килограмма за единицу характеристики. Увеличение урона в ближнем бою на 1 единицу за единицу характеристики. Увеличение параметра «Жизнь» на 1 единицу за единицу характеристики. Увеличение на 0,5 единиц параметра «Защита от физического урона». Ловкость. Влияет на проворность и подвижность. Увеличение урона от дистанционных атак на 1,5 единицы за единицу характеристики. Увеличение переносимого веса на 1 кг за единицу характеристики. Увеличение на 1% шанса уклониться от атаки за единицу характеристики. Увеличение на 1% к скорости атаки за единицу характеристики. Увеличение на 0,5% скорости бега за единицу характеристики. Увеличение на 1% шанса критического удара за единицу характеристики. Выносливость. Влияет на количество параметра жизни и параметра запас сил. Увеличение параметра жизнь на 5 единиц за единицу характеристики. Увеличение параметра запас сил на 3 единицы за единицу характеристики. Интеллект. Определяет умственные способности, самоконтроль, концентрацию, знания. Влияет на скорость запоминания и изучения. Открытие веток исследования. Увеличение параметра энергия на 1 единицу за единицу характеристики. Увеличение на 0,5% шанса критического удара за единицу характеристики. Интуиция. Дает возможность предугадывать действия противника. Открытие веток исследования. Увеличение параметра энергия на 3 единицы за единицу характеристики. Открытие веток исследования. Увеличение на 1% шанса критического удара за единицу характеристики. Итог. Жизнь — 44 из 44. Запас сил — 19 из 21. Энергия — 36 из 36. Сила атаки — 9. Защита от физических атак — 4,5. Уклонение — 3%. Критический удар — 16,5%. Грузоподъемность 39 килограмм? Это как? Я и 70 подниму. Правда, недалеко пронесу, но подниму ведь. Ладно, будем все определять методом научного тыка. Скорость атаки увеличена на 3%. А сама скорость? 7 метров в секунду. И? Это много или мало? Наверное, мало. Уклонение в 3%, наверное, плюс 3 к моим природным данным. А то получается, что я статичен до безобразия. Шанс критического удара почти 17%. Каждый шестой удар должен быть с критическим повреждением. Но это жизнь, и тут по-другому. В реальности ножиком по шее и каждый удар будет крит. И наоборот тоже. А теперь взглянем на шкалы. Итак, запас сил, жизнь, сытость, энергия. Выносливость уменьшена на 10%, и теперь в шкале запас сил 19 единиц. Странное описание. Сырое, я бы сказал. Все страньше и страньше. Вот только у маленькой девочки были проводники в мире грез и фантазий, а у меня нет. Мне сейчас котик с интересной улыбкой не помешал бы. Да даже гусеница Растаман, и та бы полезна оказалась. Все статы надо тестировать в реальном времени, а вопросы только прибавляются. А теперь самое вкусное. Куда тут можно воткнуть мои очки исследования? Так, господа космические администраторы, я не понял, где все? Где огненные шары, ледяные болты, невидимость и божественная защита, а? Во вкладке умений было только ускорение времени, уровень 1, активное. И... Очков 3. Потратить можно только одно. Странная система. Или без этого умения ничего дальше не получишь, и оно обязательно. Делать все равно нечего. Активируем. Активировано умение. Ускорение внутренних процессов. Уровень 1. Активное. Описание. На 10 секунд все процессы в вашем организме ускоряются в 2 раза. Активация 10 единиц энергии. Поддержание — 1 единица параметра энергия в секунду. Неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Вот только энергию мою почти всю съест. А вот и второй уровень открылся, и больше ничего. Активировать его не будем, энергии точно не хватит. А вот то, что умею, надо проверить. Вышел во двор, взял кусок хлеба и бросил псу. Нажал на появившуюся иконку. Переход на ускоренное восприятие стал заметен сразу. Звуки удлинились, стали ниже по тембру. Хлеб летел, ему навстречу взметнулся пес. В воздухе они встретились и уже вместе приземлились. Пес медленно стал работать челюстью. Очень. Даже очень хорошо. Энергия осталась 16 единиц. Будем восстанавливать. Посмотрев минут 5 на шкалу энергии, мне это надоело. Значение увеличилось на 2 единицы. Пора перестраивать мозг на параметры игры. Инструкции нет, админы — редиски. Зашел в дом, присел в позе лотоса спиной к печке. Как там это делается? Представил себя висящим в пустоте и недалеко от себя мозг в виде планеты, в которой прилетают мысли в виде комет. Главное — ассоциировать себя не с планетой, а с этой висящей в пустоте субстанцией. Когда бессонница, засыпать помогает. Еще бы вывести над мозгом планеты параметр энергии для отслеживания результата. Шкала появилась через минуту. Гибкий интерфейс, однако. Наполнение дрогнуло и поползло к отметке в 100%. Мне понадобилось 20 минут для заполнения шкалы полностью. Получен навык «Медитация». Пассивный. Прогресс 200 из 200 минут. Описание. В состоянии медитации параметры «Энергия» и «Жизнь» восстанавливаются быстрее. Увеличение навыка медитации на 1 единицу. Текущее значение навыка медитация — 1. Если я что-то делаю, то система это просчитывает. Дает либо бонус, либо дебаф, или еще что-нибудь. Но ведь навыки у меня чистые, как у младенца. Я что, ничего не умею? Проверим. А пока продолжим эксперименты. Залез на крышу, стал копаться в груди вещей, сваленных по всей площади. Где-то здесь была, помню ведь. Ага, нашел. Старенькая боксерская груша. Вот ты-то мне и нужна. Продолжим, господа.